Стоит нажать кнопку на пульте, и сотни миллионов, как зомби, добровольно садятся после работы перед ящиком. Смотрят сериалы, развлекуху, кинобоевики. Он ничего не изобрел. Ведь в Древнем Риме толпа черни тоже управлялась системой хлеба и зрелищ. Чем гладиаторские бои отличаются от нынешних телеигр? Разве что меньшим количеством крови. Ну, мы придем и к этому. Публика любит остренькое. Человек стал автоматически верить всему, что втюхивают по телевизору. Воспринимать его как неизменную часть себя. Сросся с ящиком, как сиамский близнец. Это было легко. Мы выпустили в эфир официальное коммюнике, согласовав его с телеканалами других рейс-комиссариатов. Сегодня утром власть в империи взяли триумвираты, состоящие из честных сынов Фатерланда. И не потребовалось даже никого убеждать. Военные устали умирать, а мирные жители обрадовались. Больше не нужно каждый вечер, сломя голову, бежать в бомбоубежище. Они поверили беспрекословно, потому что хотели верить. Вас смущает, что триумвират оказался выдумкой? Извините, но вы долгие годы прекраснейшим образом понимали, что фюрер мертв, однако спокойно читали в газетах указы с его фоксимиле, и вас это не удивляло. Я скажу вам больше. В Совете жрецов тоже заседают сугубо виртуальные персонажи. «Да только ли там? Это 21 век, мой мальчик. Мир представляет собой сплетенное проводами медийное пространство, и управлять им легко, используя кнопки пульта от телевизора». Павел качнул головой, как китайский болванчик. «Так значит, все попросту фикция?» Глядя на телефюрера покрасневшими глазами, уточнил он. «Это телевидение выпускает законы, штампует министров, отправляет вермахт на Урал воевать со шварцкопфами, а на самом деле ничего не существует. Мы подчиняемся пустому пространству. Нами повелевает воздух, он же создает зарплаты, должности и прочее счастье для народа». «Фантастика. Как же я раньше не догадался. В Русланде большинство населения до такой степени плевать на власть, что когда она исчезла, никто и не заметил. А вот пропади завтра телевидение, все будет по-другому». «Безусловно», — с осторожностью улыбнулся телефюрер. «Телеканалы — истинные инкубаторы душ. Вы только представьте, что случится, если не будет телевидения. Планета погрузится в каменный век. Мы разжевываем, как готовить, как чистить зубы, как соблазнить девушку. Мы растим целое поколение, мы создаем иллюзию, мы дарим мечту. Пусть она призрачна. В чем сыр-бор? Разве кто-то, кроме шварцкопов, недоволен нашим правлением? И колхоз, и рестораны, и кинотеатры всегда переполнены. Людям нравится такой стиль жизни. Не думать о завтрашнем дне. Это куда лучше, чем холод, хлебные пайки и печки-буржуйки многолетней гражданской войны. Проще отключить гражданам мозг, и мы прекрасно справляемся с этой задачей. Ведь так?» Телефюрер изо всех сил старался выиграть время. Рано или поздно настоящий майор Феникса вернется, если уже не вернулся. И тогда этого психа выкурят из кабинета. Как ему удалось изменить внешность? Впрочем, не имеет значения. Налицо чудовищный прокол в организации охраны, расхлябанность, разгильдяйство. Придется уволить половину стражи,